Трое младшие и Рекс ожидали, стоя у автомата с прохладительными напитками на первом этаже. Джина и Коуди читали газеты в пустом зале заседаний. Спайк и Лебигайл сидели в своем стареньком пикапе на улице. Мэри Роуз в Кадиллаке на стоянке. Рэмбл находился дома у себя в комнате за запертой дверью с наушниками на голове, а в сущности в другом мире. Соглашение не будет признано действительным до тех пор, пока Рэйчел Лейн, одобрив, не подпишет его. Адвокаты Филонов хотели, чтобы все хранилось до поры в строгой тайне. Уиклиф согласился опечатать дело. Спустя час все было закончено, наследники и их адвокаты подписали соглашение. Подписал его и Нейт. Осталось поставить еще одну последнюю подпись. Нейт сообщил, что ему понадобится несколько дней, чтобы получить ее. «Если бы они только знали», — думал он, покидая здание суда. В пятницу днем Нейт и пастор выехали из Сент-Майкла на Ягуаре адвоката. Священник сидел за рулем, ему нужно было освоиться с машиной. Нейт дремал на пассажирском месте. Когда они переезжали через мост, он проснулся и зачитал Филу, желавшему знать все подробности, окончательный текст соглашения. «Гольфстрим-4», принадлежавший компании «Филан Групп», ждал в Вашингтонском аэропорту имени Далласа. Самолет был изящным, сверкающим и достаточно большим, чтобы перенести 20 человек в любой уголок мира. Никаких проблем. Все, что пожелает мистер О'Рейли. Салон был обшит деревом и кожей. В нем стояли мягкие диваны, кресла с откидными спинками, стол для совещаний, несколько телевизоров. Нейт предпочел бы путешествовать, как все нормальные люди, но Джош настоял. Нейт проводил взглядом отъезжавшего Фила и взошел на борт. Через 9 часов он будет в Корумбе. Текст соглашения постарались сделать кратким. Джош заставлял их переписывать документ много раз. Если Рэйчел проявит хоть малейшее желание подписать его, она должна без труда понять его суть. На это, разумеется, объяснит ей все, что потребуется. Но он знал, что в таких делах она не станет проявлять большого терпения. За неимением более продуктивной идеи было решено, что на деньги, которые она получит по завещанию отца, согласно его последней воле, будет учрежден фонд. Фонд Рэйчел. Основной капитал в течение 10 лет будет оставаться неприкосновенным. На благотворительные цели разрешалось в течение этого периода использовать только проценты и новые поступления. Через 10 лет в добавление к этому в ход можно будет пускать по 5% основного капитала ежегодно на усмотрение попечителей. Ежегодные выплаты должны направляться на разнообразные благотворительные цели, в первую очередь на деятельность ВОМП. Однако цели эти определялись так вольно, что попечители могли тратить деньги практически на любое богоугодное дело. Основной попечительницей назначалась Нива Кольер из ВОМП. Ей же доверялось взять себе в помощь 12 других попечителей. Попечители организуют опекунский совет, который будет вести все дела и отчитываться перед Рэйчел по ее требованию. Если Рэйчел пожелает, она может не дотрагиваться до денег. Фонд будет учрежден с помощью адвокатов, которых выберет сама ВОМП. Требовалась только подпись, один короткий росчерк Рэйчел Лейн или как там она себя теперь называла. Один на документе об учреждении фонда, другой на соглашении. И дело о наследстве Филана можно официально закрыть. Нейт сможет двигаться дальше, решать собственные проблемы, лечиться и пытаться перестроить жизнь. Ему не терпелось начать. Если же она откажется подписать эти два документа, на эту понадобится ее подпись на отказе от наследства. Она имеет право отклонить отцовский дар, но должна официально уведомить об этом суд. Ее отказ сделает наследство Троя бесполезным. Оно станет неуправляемым. Активы не найдут достаточного применения, и результат окажется точно таким же, как если бы Трой умер, не оставив завещания. По закону, наследство будет поровну разделено между шестью его детьми. Как она к этому отнесется? Нейту хотелось думать, что Рэйчел будет счастливо увидеться с ним. Но он не был в этом уверен. Он вспомнил, как она махала ему рукой, когда лодка отплывала от берега. Она стояла между своими индейцами и прощалась с ним навсегда. Рэйчел не желала, чтобы внешний мир еще когда-либо вторгался в ее жизнь.